Я мгновенно зауважала неведомого мне бывшего прокурора, вдалбливающего в глупые студенческие головы азы уголовного права. С первого раза экзы у него почти никто не сдает, а девчонок он вообще терпеть не может. «Типа, что они в юриспруденции забыли?» — рассказывал Ярослав. Уважение поубавилось. «И что будет, если ты пропустишь контрольную?» «Он не допустит меня к экзамену. Вернее, допустит, попортив кровь», признался Зарецкий. Я его, если честно, понимала. Были у нас на кафедре похожие преподаватели, правда, в небольшом количестве. «А если ты напишешь контрольную плохо?» — со вздохом спросила я. «За контрольную можно получить ут или неут», — отозвался Ярослав. «Так в чем проблема?» — удивилась я. «Я могу пойти за тебя на контрольную». «А как писать ее будешь?» — со здоровым скепсисом в голосе спросил Зарецкий. «Ты знаешь уголовное право?» «Что-то могу выучить, учебный год ведь не так давно начался. Значит, пройти много материала еще не успели». «Вот скажи мне, господин Зарецкий», — прищурилась я, «почему ты не мог заранее сказать, что будет контрольная? И вместо того, чтобы есть пиццу и играть в ужасы Аркхема, мы могли бы готовиться к ней». «Я забыл», — насупился он. «Ты такой ребенок», — с чувством произнесла я, на автомате пытаясь что-то печатать. «Я не ребенок». «Да-да». «Я же сказал, не ребенок», — вдруг непонятно с чего взъелся Ярослав. Он резко повернулся ко мне, положив одну руку на диван, а вторую на мое плечо, заставляя прижаться к спинке. Его взгляд был тяжелым, от былого веселья не осталось и следа. И на миг мне показалось, что я вижу не свое лицо, а его, хмурое, с прищуренными глазами и губами, сжатыми в одну тонкую линию. «Я не ребенок, не твоя собачка и не игрушка. Я живой человек», — проговорил тихо Ярослав, и мне вновь почудилось, что я слышу его голос со своими потребностями и недостатками. «И даже если ты считаешь, что лучше меня, это не так». Ярослав, словно забыв, что мы поменялись телами, похлопал меня по щеке и, не отрывая глаз от моего лица, убрал назад волосы. «Ты меня поняла?» — прошептал он и положил руку мне на грудь. «Чувствуешь биение сердца?» Ответить ему я ничего не успела. Яр взял мою руку и прижал к своей груди, ничуть не стесняясь, и, кажется, даже забыв об этом. Его, мое сердце билось сильнее. «А здесь? Чувствуешь? Стучит?» «И что?» — сердито спросила я. «У нас одинаково стучат сердца. Ты ничем не лучше меня, а я ничем не хуже тебя. Поэтому не называй меня ребенком». Ярослав приблизился ко мне так близко, словно хотел поцеловать, но мы оба знали, что он не станет делать этого. «Где логика?» — хотелось закричать мне. «Настя!» — открылась в это время дверь, и в спальню заглянул Дан. Кажется, он вновь все неправильно понял, спешно извинился и исчез. Я легко оторвала от себя руку Ярослава, не понимая, почему не сделала этого раньше, и вскочила на ноги. «Я не говорю, что ты хуже». «Ты так думаешь?» — горящими глазами уставился он на меня снизу вверх. «Я так не думаю», — рявкнула я. «Где книги и конспекты по твоему уголовному праву?» Я и сама не поняла, что случилось со мной, то ли стало стыдно, то ли просто взяла свою ярость. «Оно не мое, оно всеобщее», — отозвался парень. «Да мне плевать, где они?» «Дома», — пожал Ярослав плечами, как-то в раз придя в себя. Зато злобно стало мне. «Что, поедем к тебе?» «Нет, у меня в электронном виде есть. Почти всю ночь мы с Зарецким учили уголовное право. Как оказалось, этот предмет не зря ввели только на втором курсе. Для его понимания нужно было знать общую теорию государства и права и разбираться в терминологии, структуре правоохранительных органов и многом другом. Стоит ли говорить, что за ночь всем объемом уголовного права овладеть мне не удалось? Я вызубрила то, что могла, однако далеко не все понимала. К тому же чужое тело накладывало отпечаток и на сознание. Запоминать теорию было сложнее. Не ложась спать, рано утром мы поехали к Зарецкому домой. Он остался сидеть в машине, припаркованной неподалеку, а я, вооруженная ключами и напутствиями, направилась по знакомому маршруту в квартиру. В спящий дом Зарецких удалось проникнуть тихо и быстро. И, честно сказать, я чувствовала себя настоящим домушником, проникающим на территорию чужой частной собственности. Однако я совершенно забыла про собаку. Сет выскочил из-за угла и, глядя на меня, стал глухо рычать. «Тише, тише», — прошептала я, боясь, как бы пес не напал на меня. «Это я. Это я твой хозяин. Не сердись». Сет зарычал сильнее, но хорошо, что не стал лаять. «Ты пил?» — появился вдруг из-за угла Егор в одних пижамных штанах. Я невольно загляделась на его широкие загорелые плечи и подумала мимолетом, что старший брат Ярослава хоть куда. «Пил?» — задал вопрос второй раз Егор, гладя Сета. Пес тотчас успокоился, но на меня поглядывал недоверчиво. «Почему ты думаешь, что пил?» — не поняла я, разуваясь. «Сет не любит пьяных», — пояснил Егор. «А, немного», — махнула я рукой. «Чуть-чуть вина». Старший брат Зарецкого мне явно не поверил. «Ты опять ночевал у нее?» — привязался он с новыми вопросами, явно имея в виду меня, Настю. «Опять?» — кивнула я и спросила зачем-то. «А что ты имеешь против нее?» «Ничего не имею», — пожал своими потрясающими плечами Егор. «Как по мне, серьезная и милая девушка. Но было бы лучше, если бы ты познакомил нас всех как следует». «Познакомлю», — буркнула я. «Когда?» — привязался Егор. «Потом», — неопределенно отозвалась я, и, улучив момент, пока он, опустившись на колено, гладил успокоившегося вроде бы Сета, спешно убралась в спальню Ярослава. Оказавшись в полутемной комнате, я закрыла дверь на замок и прижалась спиной к стене. Было страшно. Страшно проникать в чужой дом, страшно притворяться другим человеком, страшно быть другим человеком. Иначе ходить, иначе говорить, иначе дышать. Жить иначе. Я прижала руку к груди, почти привычно плоской, и почувствовала, как учащенно бьется сердце. И вдруг поняла, что, несмотря ни на что, мое сердце бьется по-прежнему. Несмотря на другое тело, я все-таки осталась сама собой. И Ярослав тоже. Содержание важнее формы. Это маленькое открытие придало мне сил. Я открыла окно, вдохнула свежий утренний воздух, пропитанный рассветными золотистыми лучами, выдохнула до боли и решила, что должна взять себя в руки. Я развернулась и задумчиво оглядела комнату, решая, с чего начать. Если честно, мне тут нравилось, несмотря на некоторый бардак. Было довольно уютно и как-то привычно, что ли. И в комнате Яра, и в квартире его семьи в целом. Когда я бывала в гостях у Алены, я чувствовала себя скованно. В квартире, где она жила со своими родителями, всегда было чисто, и все стояло строго по своим местам. Мне казалось, что я могу нарушить этот идеальный порядок, поэтому я старалась сидеть на одном месте и ничего не брала в руки, хотя безделушек в их квартире было множество. Тут же я не чувствовала себя лишней и знала, что могу делать, что хочу. Пока я размышляла над этим, мой взгляд поймал фотографию в деревянной простой рамочке, которая стояла на одной из полок с книгами. Я взяла ее в руки. На снимке были изображены Ярослав, его братья и сестра в детстве. «Даша. Сколько ей тут? Лет 13, не больше». И она веселая, глаза радостно блестят. Волосы еще длинные, рассыпаются по плечам, а челка забрана ярко-розовым пластиковым ободком. На ней мятный под цвет глаз сарафан и босоножки. Рядом с ней стоит Ярослав. Ему лет 8 или 9. Белобрысый, лопоухий, с озорным лицом, в полосатой пиратской майке и шортах. Позади них стоят двое молодых парней, в одном из которых легко можно узнать Егора. А второй, видимо, Влас. Они тоже улыбаются. Снимок сделан на юге. Ярко светит солнце, видны пальмы и кусочек синего моря. И от фотографии веет теплом. Я не могла не улыбнуться. «Даша, если ты можешь помочь нам, помоги», — прошептала я, проведя пальцем по стеклу. И мне показалось, что кто-то подул мне в волосы. Но, наверное, это был ветерок, пробирающийся в комнату через открытое окно. Вспомнив указания Зарецкого, я собрала тетради с лекциями по нескольким предметам, канцелярию, кое-какие учебники, у меня был специальный список, документы, а также кое-какую одежду. В нижнем белье Ярочки копаться не особо хотелось, но я строго себе напомнила, это не ему, это мне. Неважно, какое у меня сейчас тело, в любом случае, сейчас оно мое, и за ним нужно следить. В итоге из комнаты Зарецкого я уходила с полным рюкзаком и дорожной сумкой. И тут же наткнулась на сонную Маргариту Сергеевну, которая была в домашнем длинном халате, расшитом восточными узорами. «Ярик?» — изумленно произнесла женщина. «Ты уходишь?» «Да», — кивнула я, почему-то чувствуя себя неловко. «А зачем тебе столько вещей?» — не могла справиться с удивлением Маргарита Сергеевна. «Я на несколько дней перееду к Насте», — сказала я. «Что?» — изумилась мама Ярослава. «Ты о чем?» «Куда ты там собрался переезжать?» Появился вдруг за ее спиной высокий мужчина в брюках и идеально выглаженной рубашке, который неуловимо был похож и на Ярослава, и на Егора, и на Дашу. Он был статен, имел темные с редкой ранней проседью волосы и глубокий голос. Человеком он, судя по всему, был волевым, но я не могла назвать его равнодушным как отца или подавляющим как дядю Тима. Уверенный в себе мужчина, знающий, что такое ответственность. В меру строгий, в меру веселый. И, судя по мешкам под глазами, трудоголик. «К своей подруге», — ответила я, глядя в карие глаза мужчины. «Как же его зовут? Кажется, Игорь Миронович». «Какой подруге?» — приподнял бровь отец Яра. «Ты двое суток почти не появляешься дома». «Это необходимость. У моей подруги некоторые проблемы, я должен помочь», — сказала я. Игорь Миронович удивленно на меня взглянул. «У Насти что-то случилось?» — удивленно спросила Маргарита Сергеевна. «Да, случилось. Она благополучно переселилась в тело вашего младшего сына. Вслух же я это, естественно, не сказала». «Кто такая Настя?» — спросил отец Яра. «Моя подруга», — отозвалась я, мечтая уйти из дома Зарецких как можно быстрее. «Мне еще писать контрольную вместо их сыночка, а потом мы опять должны поехать к Джульетте. Будем доставать ее до тех пор, пока она не соизволит с нами поговорить». «Девушка Ярослава, я же тебе говорила», — мягко сказала Маргарита Сергеевна. «И что у нее случилось такого, что ты переселяешься к ней жить?» — не понял Игорь Миронович. «Кое-что личное», — ушла от конкретного ответа я и, кажется, несколько рассердила отца Яра. «Послушай, Ярослав, я понимаю, что все мы люди и вполне допускаю, что у твоей Насти могло что-то случиться, но это не повод не появляться дома двое суток». «Я появлялся», — возразила я. «Ох, не нужно было с ним спорить». «Так появлялся, что я тебя только утром на третий день увидел», — сердито ответил мужчина. «И увидел вместе с вещами. Я же сказал, что несколько дней поживу у Насти. А ты у нас с матерью спросил разрешение? Или хотя бы заранее в известность поставил?» «А ничего, что я уже взрослый?» Чуть не взорвалась я, потому что эта тема была для меня больной. Я ненавидела всякое ограничение свободы. «А ничего, что я тебя спонсирую?» — резко ответил Игорь Миронович. «Пока ты живешь на наши деньги, будь добр соблюдать наши правила. Мы не требуем от тебя ничего сверхъестественного». «Меня не надо спонсировать», — сильнее сжала я ручки сумки. «И на что ты будешь жить?» — насмешливо спросил Игорь Миронович. «Думаешь, твоей стипендии хватит?» «Хватит», — грубо ответила я. «Клади вещи, никуда ты не пойдешь жить», — вскипел мужчина. «Вместо того, чтобы собираться на учебу, он сумки собирает. И если я узнаю, что ты еще и универ прогуливаешь из-за какой-то девчонки, то что будет?» — с вызовом спросила я. «Ты начнешь ругаться или вытащишь ремень?» «Я перестану давать тебе деньги», — пригрозил Игорь Миронович, — «и заберу машину». «Мальчики, перестаньте», — вмешалась Маргарита Сергеевна. «Ярослав, хватит спорить с отцом. И ты, Игорь, будь мягче. Ярик, что случилось с Настей?» — спросила она у меня. «Все в порядке», — отозвалась. «Как я могу быть мягче, если мой сын портит свое будущее?» — возмутился Игорь Миронович. «У него в голове одни глупости». «Я повторюсь еще раз. На несколько дней я переезжаю к Насте. У нее проблемы, и я должен помочь. Если нужно будет, скину позднее адрес. Учебу я не забрасываю. Всем пока». И я, едва сунув ноги в кеды, поспешила покинуть квартиру Зарецких. Настроение было отвратительным. Ругаться с отцом Зарецкого никак не входило в мои планы. Но они не должны вот так просто приказывать Ярославу, что делать, а что нет. Он сам должен решать, как ему быть. «Я поссорилась с твоим отцом», — призналась я, плюхаясь на переднее сиденье машины, в которой ждал меня зевающий Ярослав. Мне казалось, что он начнет орать и возмущаться, как обычно, но он только ухмыльнулся и попросил рассказать подробнее, что я и сделала. «Я ждал этого», — сказал я, вновь зевая и даже не прикрывая широко распахнутый рот. Но не думал, что так скоро. «В смысле ждал?» — не поняла я, включая зажигание. «Ждал, когда вы поцапаетесь», — легкомысленно отозвался Ярослав. «У меня неплохой отец, но у него тяжелый характер». «Ты просто не видел моего», — хмыкнула я. Мой отец был способен взглядом заморозить воду. «Да и ты с задатками тиранши», — не слыша меня, продолжал Зарецкий. «Но не думал, что вы столкнетесь сегодня. Вообще-то отец принципиальный. Может, и правда деньги перестать давать», — добавил парень с нервным смешком. «Это меня, конечно, не особо обрадовало. Я только-только обрадовалась тому, что с финансами у нас достаточно свободно». «Машина на тебя оформлена?» — на всякий случай спросила я у Зарецкого. Он кивнул. «Вот и славно. Сколько времени? Мы успеваем на семинар?» — спросила я, ловко перестраиваясь из ряда в ряд. Оказалось, не просто успеваем, мы приехали на полчаса раньше положенного. И почти все эти полчаса я просидела в машине, желая минимизировать общение с дружками Ярослава. За 7 минут до звонка я вылезла из автомобиля и побежала к университету. Начался мелкий липкий дождик. Аудиторию, правда, нашла не сразу, она находилась в укромном закутке на 2-м этаже и вбежала в нее одновременно со звонком. На этот раз аудитория была небольшой, размером с обычную классную комнату в школе, только стены были пустыми, а вместо парт стояли деревянные новенькие столы, на которых, тем не менее, кто-то успел порисовать. Первые ряды были пустыми. Группа забилась назад, явно надеясь, что на галерке за спинами товарищей легче списывать. Я списывать не собиралась. Раньше не делала этого принципиально, считая, что это нечестно и глупо. А теперь списывать было неоткуда. Я все учила. И, несмотря на кашу в голове, надеялась написать на удовлетворительно. Не обращая ни на кого внимания и лишь скупо поздоровавшись, я опустилась на первую парту прямо перед преподавательским столом. Рюкзак поставила на соседний стул, все равно никто не собирался садиться рядом. «Ярослав!» — раздался вдруг за спиной потусторонний голос. Я вздрогнула и обернулась, наткнувшись взглядом на Полину, и тотчас перевела его в пол. «Что?» — спросила я, боясь смотреть ей в глаза. «Нам нужно поговорить», — прошелестела Маслова. «После пар идет?» — пошла на хитрость я. После 2 пар по уголовному, первой из которых был семинар, а второй — потоковая лекция, я собиралась сбежать. Она ничего не ответила. В аудиторию, чеканя шаг, вошел невысокий и крепко сбитый мужчина в сером пиджаке и с короткой бородкой. Он коротко по-военному поздоровался с группой, объявил о контрольной работе и выразил надежду на то, что написавших успешно будет больше, чем написавших неуспешно. Дисциплину этот мужчина и правда держал отлично. Каждому студенту он раздал индивидуальные задания и зорко следил за тем, чтобы никто не списывал. Сначала он подозрительно поглядывал на меня, сидящую прямо перед ним, явно пытаясь отыскать подвох, а в конце первой части семинара, когда я с горем пополам разделалась с теорией и 2 страннейшими задачами по уголовному праву, в одной из которых фигурировало убийство, а в другой — воровство, громко заявил: «Берите пример с Зарецкого. Единственный, кто не побоялся сесть вперед, выучил все». «Я всегда все учу», — подтвердила я. Я не стала объяснять ему, что села вперед, потому что была в безвыходном положении, зато авторитет Ярослава в глазах многих одногруппников несколько вырос. Затем семинар продолжался в обычном режиме. Обсуждали последнюю пройденную тему. Вернее, смотрели вопросы по методичке, ответы на которые должны были подготовить дома, и преподаватель поднимал то одного студента, то другого. Каждому из студентов полагалось дать не менее 1 развернутого ответа, чтобы получить плюсик в особый журнал, который вел преподаватель. Скажу честно, такого волнения я не испытывала давно. И сидеть на семинаре было страшновато. Каждую минуту я ожидала, что спросят меня, а я не отвечу. Однако мне повезло. Когда мы добрались до вопроса, ответ на который я точно знала, я изо всех сил потянула руку вверх, и меня, о чудо, спросили. Я сносно рассказала вызубренную теорию и села на место, получив заслуженный плюсик. На следующую пару, потоковую лекцию «Все по тому же уголовному праву», я шла вместе с Ваном, который учился в соседней группе и специально дожидался меня в коридоре, явно желая поговорить. «Что случилось?» — спросил он, сведя широкие темные брови к высокой переносице. «Все в порядке», — улыбнулась я, думая, как бы отделаться от друга Зарецкого. «А что?» «Не в порядке. С тех пор, как ты вернулся с озера, ты сам не свой», — покачал коротко стриженной головой парень и пристально взглянул мне в глаза. «Мне это не нравится». «Тебе кажется», — возразила я. «Не кажется. Брось». Во взгляде Ивана не было ничего хорошего. Он смотрел на меня так, будто бы я в чем-то была виновата. «Что у тебя происходит?» — спросил он твердым голосом. И я поняла, что без ответа друг Яра не уйдет. Слишком уж решительно он настроен. Слишком уж обеспокоен. Видимо, со стороны я действительно кажусь странной. Странным. «Я не могу сказать тебе сейчас», — произнесла я. «Это не моя тайна». «Чья?» — из-под лобья глянул на меня парень. Он сейчас чем-то напоминал мне быка, изображенного на его бордовой футболке. Я молчала, не зная, как отвязаться от Вана. Он сам дал мне подсказку. «Это из-за нее? Из-за твоей Насти?» Пришлось кивнуть. «Во что вы вляпались?» — прямо спросил Ван, теряя терпение, хотя обычно казался совершенно несгибаемым. «Ну, говори». «Это не моя тайна», — повторила я. «Я расскажу тебе обо всем, когда придет время. Извини, я не могу говорить сейчас, правда». Я старалась, чтобы мой голос казался естественным. Кажется, Ван поверил в это. «Хорошо», — сказал он. «Только ответь мне вот на что. Ты не замешан в криминал? Это не наркота?» От возмущения я едва не подпрыгнула. «Наркота? Да за кого Ван нас с Яром принимает?» «Нет, конечно», — с обидой в голосе произнесла я. «С чего ты взял?» «Ты перестал со всеми общаться. Стал странным и нелюдимым. Не отвечаешь на звонки, отвечаешь только на сообщения. Пропадаешь непонятно где». «Все в порядке», — отозвалась я. «Это временные трудности. Настины». «Она случайно...» — вдруг осторожно начал Ван, став как-то спокойнее. «Не...» И замолчал. «Что «не»?» — переспросила я, чувствуя себя неуютно. «На что он намекает-то?» «Ты был осторожен?» — задал Ван новый вопрос. И я поняла, что он имеет в виду. Кажется, мое лицо густо покраснело. Богатое воображение Ярослава мигом нарисовало ряд сцен, в которых Зарецкий мог быть осторожен. Не знаю, в ком было дело, во мне или в Яре, но я отчетливо увидела кое-что весьма интересное. Полутемная комната, приоткрытое окно, за которым алыми искрами плавится на солнце закатное небо, огромная кровать с красным балдахином посредине. На ней девушка с распущенными длинными волосами цвета пшеницы, перекинутыми через плечо. Ее спина обнажена, и на светлую кожу падают косые медные лучи. Девушка прижимает к груди белоснежное одеяло. К кровати подходит парень, на ходу расстегивая белую, словно у принца из книжки, рубашку с манжетами, и садится к ней. Он проводит пальцами по открытой шее, касается плеч, заставляя девушку вздрогнуть, склоняется к ней, целует в ямку между ключицами и вновь отстраняется, чтобы что-то нежно сказать на ухо, одновременно стягивая одеяло вниз. И этими людьми были я и Ярослав. От таких мимолетных, но ярчайших фантазий мне чуть плохо не стало. «Ты дурак?» — выкрикнула я. Кажется, это вышло комично. Ван коротко рассмеялся. Мне с трудом удалось взять себя в руки. «Я всегда осторожен, это раз. И два, у нас ничего не было». «До сих пор?» — удивился Ван. «А что, она должна в первый день общения бежать в постель?» — выкрикнула я еще сердитее. «Слушай, Ван, отстань от меня со своими глупостями. Я же у тебя не спрашиваю, что и как ты там со своей Женей делаешь». Мне вспомнилась девушка Вана. «Да?» — усмехнулся друг Яра. «Ты забыл, как доставал меня?» Я хотела ответить что-нибудь колкое, но вдруг почувствовала взгляд и резко обернулась. Так и есть, Полина. Она стояла у колонны рядом со Вшивковым и очень внимательно на меня смотрела. Если честно, мне стало не по себе. Я была почти уверена, что она ведьма. Ее взгляд не сулил ничего хорошего. Полина словно сканировала меня и звала. В какой-то момент я поняла, что хочу подойти к ней. «Пойдем в аудиторию», — поспешно сказала я Ивану. На этот раз пришлось сидеть вместе с друзьями Яра, которые то и дело что-то спрашивали у меня, смеялись и вообще всячески докучали. Правда, сидела я с самого краю, и доставали меня только с одной стороны. Когда началась лекция, я выдохнула спокойно. Сложно играть роль того, кто тебе до ужаса не нравится. Я старательно записывала все слова лектора, однако витала где-то в облаках. Грозовых, разумеется. Я все пыталась понять, что нам делать в случае, если мы найдем Джульетту, и в случае, если она так и не выйдет с нами на связь. Нужно было иметь план на каждый из вариантов развития событий. Получалось, если честно, плохо. Я кожей чувствовала, что на меня то и дело смотрят, и не только Полина. «У тебя почерк изменился», — вдруг прошептал удивленно Ван. «Рука просто болит», — соврала я. «Поэтому ты стал писать аккуратнее?» — удивился он, но не стал спорить дальше. А дальше произошло кое-что весьма удивительное. На середине лекции мне понадобилось выйти в туалет. Честно сказать, это со временем стало для меня не такой уже и шокирующей процедурой. Я говорила сама себе, успокаивая, что это физиологическая необходимость, от которой я не смогу избавиться. И ничего необычного в этом нет. Все мы, так сказать, животные. Вчера, услышав стук сердца Ярослава в его груди и своей, в моей, я вдруг как-то четко для себя осознала, что мы с ним в первую очередь люди, и ничто человеческое нам обоим не чуждо. И мы оба должны жить, пусть в чужих телах, но ради самих себя. С такими мыслями я едва по привычке не зашла в женский туалет. Повернула лишь на половине пути, когда оттуда вышла девушка и странно на меня взглянула. Пришлось делать вид, что я просто так хожу около туалета. В мужской общественный туалет я заходила впервые и чувствовала себя весьма неуютно. Естественно, тут было двое парней, мимо которых я, стараясь не смотреть, прошмыгнула в кабинку. Я не увидела ничего такого, что должно было меня шокировать. Но ощущение дискомфорта усилилось и сделалось таким сильным, что у меня слегка закружилась голова. После посещения мужского туалета, из которого я вылетела пулей, опустив глаза в пол, я направилась в столовую на первом этаже и купила холодной воды. И лишь посидев немного на лавочке около аудитории, я вновь направилась на лекцию. И когда вернулась, на столе около моего открытого конспекта лежала маленькая записка, сложенная в несколько раз. Я не понимаю, от кого она поспешно развернула ее. «Я знаю, что случилось». «Давай встретимся около библиотеки после пары, и я расскажу, как можно избавиться от этого». «Доброжелатель». Глаза мои расширились. Я оглянулась, пытаясь понять, кто мог подкинуть записку. Наряду позади все однокурсники старательно записывали слова лектора. Только сидящий через ряд Илья, тот, с которым я повздорила, поймал мой взгляд и гадко ухмыльнулся. Почему, я не поняла. «Мне прислали записку. Не видел, от кого она?» — спросила я тихо Вана, но тот лишь головой покачал и поинтересовался. «Что в ней?» «Так, глупость какая-то». «Кстати, Яр, почему у тебя чужой телефон?» — спросил Ван. «А, это Настин. Он стал плохо работать, и я отдал ей свой», — на ходу придумала я. Ван посмотрел на меня долгим задумчивым взглядом, но промолчал. Я попыталась опросить еще нескольких сидящих рядом парней, но никто ничего не видел. Все внимательно слушали и записывали лекцию. Единственное, что я смогла понять, записку не передавали через кого-то, ее просто бросили на стол. Либо с соседних рядов, либо проходя мимо по ступенькам. Мое место было крайним. Более того, можно было сделать это не самому, а попросить кого-то. До конца пары я сидела как на иголках, пытаясь понять, чьих это рук дело. Может быть, записку подкинула Полина? Или сидящий рядом с ней в Шевков? А может, этот глуповатый Илья? Или все время ржущий Митяй? Или кто-то другой из компании Зарецкого? Кто из этой огромной аудитории доброжелатель? И действительно ли он желает добра? Ответа у меня не было. Были только предположения, основанные на логике. Но подозреваемые, которые гипотетически могли подбросить записку, не имели мотива для этого. Более того, никак не подавали виду. Как только прозвенел звонок, я пулей вскочила с места и быстрым шагом направилась вон из аудитории, чувствуя, как спину прожигает знакомый взгляд Масловой. Мне не терпелось попасть на место встречи с доброжелателем. Неужели он и правда знает о нашей с Ярославом тайне? Было неспокойно, но не пойти я не могла. Что-то гнало меня вперед. Шептала: «Иди, иди, иди». И я шла. Библиотека юрфака находилась в другом крыле здания. И я спешно направлялась к ней, то и дело оглядываясь. Пыталась узреть того самого таинственного доброжелателя. Из всех знакомых лиц я увидела вдалеке лишь Миру, разговаривающую с кем-то по телефону. Наши взгляды встретились, и она отвернулась. Не похоже, что доброжелатель — это она. Кажется, Зарецкий ей не просто нравится, она стесняется его. В закутке у библиотеки было пусто. Судя по объявлению на дверях, из-за скорого ремонта она закрывается на 2 недели. Наверное, именно поэтому таинственный доброжелатель выбрал это место. Хотел побеседовать наедине. Я взглянула на время, вздохнула и прислонилась спиной к прохладной стене. Настойчивое желание закурить проявлялось так сильно, что если бы сейчас мне поднесли сигарету, я бы, не раздумывая, взяла ее. Почти минуту никого не было. А потом появилась Полина. Она, неслышно ступая, вышла из-за угла и направилась ко мне. В какой-то миг мне почудилось, что воздух вокруг нее мерцает, как будто бы над ней летают черные сверкающие блестки. Я выругалась про себя. Кажется, в теле Зарецкого я глупею. С самого начала ведь было понятно, что этой сумасшедшей нужно поговорить со мной наедине, чтобы вновь заворожить своей магией. Доброжелатель. И как я сразу не поняла, что это Маслова. Почему-то в эту минуту сомнений в том, что Полина ведьма, не оставалось. Ее сущность не могли скрыть ни милое личико, обрамленное аккуратно подстриженными волосами, ни нарядное черное до колен платье с белоснежным воротником и рукавами, ни изящные туфельки с бантиками. Ее вид был обманчив. За видимой невинностью скрывалась властность, за скромностью пряталась жадность. Вкус малины сам собой появился на губах, и я спешно облизнула их. Полина улыбнулась, как кукла. «Ярослав, нам нужно поговорить», — сказала она странным голосом, подходя ближе. И спина у меня от чего-то похолодела, там, где лопатки. А по позвоночнику прошел столб жара. Я попалась в ловушку. «Ты для этого меня позвала?» — нервно спросила я, понимая, что сейчас нам никто не помешает. «Ярослав не придет мне на помощь, как в прошлый раз. Целовать Маслову в мои планы совершенно не входило», и я внутренне напряглась, готовясь к противостоянию. На этот раз я не поддамся ее чарам. Девушка рассмеялась. Боже, ведьма в высшем учебном заведении. Месте, где прославляют разум, логику и науку. Древнейшего оппонента магии. Разве так бывает? Как оказалось, бывает. Вкус мерзкой малины, на этот раз с какими-то гнилыми нотками, стал ощущаться на губах еще явственнее. «Позвала?» — приподняла бровь Полина и пожала плечами. «Можно сказать и так. Ты меня тоже зовешь, и я иду за тобой». Я не поняла ее слов. Просто смотрела поверх ее головы, стараясь не встречаться взглядом. Нужно было уйти, но я не могла этого сделать, и осознание своей беспомощности было жутким делом. Не получалось сделать и шага. «Что ты хотела?» — повторила я. — Поговорить о нас. Мне стало страшно. Вдруг Полина догадалась о том, что мы с Ярославом поменялись телами. Но я почти тотчас успокоилась. Нет, она не могла узнать. Она просто захотела заманить меня в ловушку. А я повелась на таинственную записку. — Никаких нас нет, — ответила я хрипло. — Мы существуем отдельно друг от друга, понимаешь? «Вижу, она не послушалась», — сказала Маслова, изучая меня. И вздохнула, так что плечи опустились. «Кто?» «Мельникова», — с неприязнью назвала мою фамилию Полина. «Я дала ей день, а она не послушалась. Теперь придется все начинать сначала». «О чем ты говоришь?» — запаниковала я, почему-то не чувствуя ног. Хоть это были и чужие ноги, все равно было страшно. «Неважно, мой хороший», — коснулась моего плеча Полина, и меня пронзила невидимая горящая стрела, рассыпавшаяся пеплом где-то в груди. В теле Зарецкого вновь проснулось странное ощущение притяжения к этой девушке. Я с трудом смогла побороть желание коснуться ее в ответ. Моя рука поднялась и с усилием воли опустилась вниз. Я не должна ей поддаваться. Я глубоко вдохнула и выдохнула. Пепел в груди все еще жег, а ноги так и не чувствовались. «Но ничего страшного. Я все исправлю», — прошептала Полина. «Уже сегодня. Скоро все будет как прежде. Наша любовь станет ярче». «Какая, к черту, любовь? Что исправишь?» — спросила я нервно. «Что ты со мной делаешь?» Я срывалась на крик. «Тихо, тихо. Ярослав, я не причиню тебе вреда», — почти нежно сказала девушка, гладя меня по щеке, которую утром аккуратно брил Зарецкий собственной персоной. «Ты потом и сам поймешь, что я права. Нам будет хорошо вместе». Я с огромным трудом взяла ее руку в свои пальцы и опустила вниз, крепко стискивая зубы. Каких усилий стоило мне отпустить запястье Масловой? Но я все-таки сделала это, твердя про себя, что мне не нравятся девушки. Я же нормальная. Выпустив ее руку, я как будто бы перешагнула через некий важный рубеж. Стало немного легче. Пепел почти потух, все еще сжег грудь, но не так сильно. «Не сопротивляйся», — ласково произнесла Маслова. «Шутишь? Я буду сопротивляться твоему влиянию столько, сколько смогу. Кажется, ногам стало легче». «Полина, я все про тебя знаю. Перестань», — сказала я, чувствуя, что прихожу в себя. «Что ты знаешь?» — удивленно спросила она. «Приворот», — одним словом ответила я, и Маслова поняла, что я все знаю. По ее хорошенькому лицу скользнула тень. «Она рассказала», — в ее голосе сквозила ревность. «Твоя Настенька? Я должна была ввести тебя в мир магии, не она». Повысила она вдруг голос и топнула ногой. Сейчас она была похожа на фанатичку. Маслова страстно хотела игрушку, то есть это тело, и остальное ее не волновало. «Ты ненормальная», — вырвалась у меня. «Ты действительно решила приворожить меня?» «Я решила сделать нас счастливыми», — возразила она, грозно сдвигая брови. «Не нас, себя», — ответила я. По позвоночнику вновь прошелся жар. Теперь снизу вверх. Волна гнева накрыла с головой, и водопадом упала вниз, к ногам шипя и пенясь. Что-то окончательно перевернулось во мне, и впервые я посмотрела Полине в глаза, без страха, с решимостью. «Я сильнее», — сказала я. «Сильнее, слышишь?» «Она сама околдовала тебя», — прошептала Маслова едва слышно. «Она обратилась к другому магу». «Я вижу, как ты изменился. Вижу то, чего ты видеть не можешь. Но не думай, что я все так оставлю. Ты мой!» Она вновь хотела дотронуться до моего лица, но я перехватила ее руку и вновь с усилием воли отпустила. «Скоро ты сам придешь ко мне, Ярослав», — на прощание сказала Полина. Она посмотрела мне в глаза, заставив затаить дыхание, и ушла прочь. Я в изнеможении опустилась на скамейку, чувствуя, как по виску стекает капель капота. Внутреннее напряжение постепенно толчками спадало. Трюк Масловой с запиской не сработал. Зато я смогла противостоять ее магии в этом теле. Доброжелатель, мать ее. Это была моя первая маленькая победа на магическом поприще.